сутки убила, ползая по острову и проверяя все. Этот райский уголок создал гений. Здесь все продумано до мелочей. Полная экосистема, не требующая ухода и лишь, относительно, небольшой то ли огород, то ли клумбы с оккультуренными лекарственными растениями, правда, сейчас, заросшими. Феноменальная защита, пространственный карман, который вот-вот в домен эволюционирует, ненаходимость острова и всех, кто на нем. Попасть можно только порт-ключом с хитрой защитой на ментале, пароль-картинку, через которую фиг пройдешь и через проход на одинокой скале, в море, на которой кроме птицы и аппарационной площадки ничего нет, а пристать на корабле из-за рифов, течение и скал невозможно, и на закуску собственный магический источник, хоть и маленький, но его даже на домен хватит с лихвой. Вторые сутки убило на подчинение дома и сложный комплекс ритуалов для соединения двух моих домов и их накопителей. Когда дома прошли перестройку и успокоились, вооружилась кучей кристаллов и пошла наращивать накопители до алтаря, пока, конечно, не родового, а магического, ритуального, семейного алтаря. Опять ритуалы, кровопускание и магические возмущения, жертвы. Выползла пустая, но довольная собой. Третьи сутки ушли на восстановление и изучение нового дома. Ходила и пыталась почувствовать свое жилище и, что удивительно, оно мне ответило довольно четко, хотя по моим прикидкам просыпаться ему минимум еще дня три. Спустилась в, уже, алтарный зал и стала потоки прощупывать. И тут нашла. Нашла слепок личности, явно любимого хозяина Абу, и пока личность не проснулась, провела пяток несложных ритуалов, дабы накинуть на нее скрепы, прописать ограничители на неразглашение любой информации, запреты любыми способами ставить под угрозу разум, магию, жизнь и здоровье хозяев дома в любых обстоятельствах и гостей, если они не вредят хозяевам, и полную верность. Что-то посмотрела в гримуаре, что-то Радов показывал, что-то сама вычитала. Опять опустошила резерв и пошла спать. Проснулась я отдохнувшая и полная сил. Не успела продать глаза, как обнаружила висящий в комнате полупрозрачный силуэт восточного мужчины на вид лет 50. «Доброе утро, мисс!» «Так, как-то подозрительно быстро вы проснулись!» «О, не беспокойтесь, в этом нет ничего подозрительного!» «Вы просто неправильно взяли точку отсчета!» «Пробуждение началось не после создания алтаря, а после того, как вы прибыли на остров!» «Точно!» Хлопнула я себя по лбу и, как была, в пеньюаре и ультракоротких шортиках, рванула к туалетному столику. Дядечка закашлялся и отвернулся. Вытащив походный набор артефактора из браслета, отстегнула порт-ключ и принялась под лупу, внимательно изучать потоки. Вот же спусковой крючок. А здесь прописан активатор, и как только я появилась, запустилась реакция. «Гениально, вы же про алтарь знать не могли. А что это с вами? Мисс, вы слегка не одеты. И что вы увидеть собирались?» Проявляясь утром в спальне девицы, вы же теперь дома и со временем насмотритесь такого. Я как-то еще не привык, и вообще в мое время европейские дамы спали в одежде, на которую ткань не жалели. О, тогда советую вам посмотреть, в чем я буду плавать в море, и вы поймете, что это еще много ткани. И чтоб избавить вас от последующих вопросов, теперь на общественных пляжах все максимально оголенные. Заинтриговали. Простите, мы тут с вами уже минут 5 беседуем, а еще не представились. Меня зовут Неаутуингинг, я дважды подмастерье, 6 раз мастер и колдомедик 4-й категории, а я теперь, наверное, просто дом. Позвольте с вами не согласиться. Личность вы себе не стирали, и соответственно я разговариваю с магистром артефакторики, который имеет минимум 4 мастерства и был любимым господином Абу, только имени вашего я не знаю. Я Ахмед Сулейман ибн Махмуд Аль-Рашид, и мастерство у меня по 8 направлениям. Простите, я вас не обижу, если буду звать Ахмед, что уж зовите как удобно. И возвращаясь к насущному, я тут как проснулся, обнаружил несколько незапланированных мною плетений. Ваша работа, а это, да моя. Видите ли, я в принципе мало кому доверяю, а если быть точной, то людям двум, не более, и то ограничено, а тут незнакомая мне личность будет управлять домом, в котором я собралась жить, и меня нисколько не смущает, что дом был ваш. Передача прошла, значит, защищать жилище я буду любыми доступными способами, и мне ни капельки не стыдно. Все понятно, нет, совестить вас я не собираюсь. Я и сам, как вы поняли, существо крайне недоверчивое и полностью вас понимаю, но чтоб вы знали, вредить я вам никоим образом не хочу. Мне только интересно, крепы зачем? Как-то не хочется в один прекрасный момент обнаружить смену личности у питомца или эльфа там. Если вы захотите полностью уйти, то даю слово отпустить по первому требованию, но под моим контролем процесса. И на этом спасибо. В сущности, у меня еще один вопрос. Я вижу в артефактах, вы разбираетесь, а мастерство уже получили? Собственно, нет. У меня этот дар пробудится последним, этой осенью, а до этого времени осваивала сопутствующие умения и, предвосхищая вопрос, объясню, почему Абу не точно выполнил ваши указания. Я являюсь дампиром, слышали о таких зверушках, всегда считал их легендой. Как оказалось, нет. Дампир — это в первую очередь потомок вампира с очень сильной их кровью, чаще всего первый в линии или ребенок двух с пробудившейся. При пробуждении крови он проходит еще и инициацию собственно в дампира. Вы понимаете, о чем я? Это именно полукровка, а не человек с кровью. От вампира он получает силу, быстроту, долгожительство и пару. Только, в отличие от вампира, пара у него одна, и если пара умирает, дампир тоже. Это была присказка, теперь сказка. Моя пара участвует в магической войнушке в Англии в роли шпиона. Светлая сторона считает его своим шпионом на темной, а темная соответственно наоборот, но обе стороны не доверяют. В любой войне шпионы гибнут первыми, и кто б не победил, претензии будут у всех. Близится развязка, из которой жизненно необходимо мою пару вытащить в любой степени израненности, но живым. Раньше, чем определится победитель, желательно свет, ему не дадут все бросить клятвы. Теперь понятно. Вам нужно было место, о котором никто не знает и не найдет хотя бы до того времени, как разберутся, кто есть кто. Ваш партнер совсем дурак, клятвами разбрасываться. Молодой тогда был, только школу закончил, плюс смерть родителей, плюс личная трагедия, любимая замуж вышла, плюс, чуть позже, смерть любимой и на закуску Азбакан. Да, действительно, делов можно из половины натворить, угу. В общем, Абу решил, что если все пойдет не так, он лишится хоть и будущего, но, по его словам, подходящего артефактора, и сказал, что хозяин против бы не был. Да я собственно и не против. Итак, остров без жильцов 200 лет простоял, а на мастерство я вас сам подтяну, опыт есть. Замечательно, Ахмед, а теперь, если вы не против, я бы переоделась, на всякий случай приготовила лазарет и завтра на разведку в Англию. Надо увидеть поближе, что там да как. Не буду вам мешать. До конца дня обустраивала соседнюю комнату под палату. Смоталась в Цюрих и закупила магловский хирургический набор и материал для накладывания швов, ручную помпу для вентиляции легких, набор для трахеотомии, гору перевязочного материала, памперсы для взрослых, судно, утку, постельное для лежачих больных, противопролежневый матрас, регулируемую кровать, столик больничный для лежачих, поилку-непроливайку, трубочки для жидкой пищи, глюкозу в промышленных масштабах, физраствор, витаминно-минеральный комплекс для капельницы, сами капельницы, уколы и стерильные простыни. Все это, а еще и запас зелий на все случаи жизни разместила по стеллажам вдоль стен с заклинанием стазис на зельях и магловских препаратах, кровать установила посередине, наложила на кровать чары для жесткости, застелила стерильной простыней и накинула стазис. В Англию я аппарировала за день до сражения с новой порцией противоядия, активировав все татушки и обвешанные артефактами как елка. План действий был прост до безобразия. Обследовав место действия, засечь координаты для аппарации и повесить две многоразовые следилки на потайной ход, спрятаться недалеко от визжащей хижины, дождаться всех действующих лиц, дождаться отбытия лорда и ухода Трия, следилки сработают в обратном порядке, значит, путь свободен, наложить стазис на снейпа, поджечь хижину адским пламенем, аппарировать с пострадавшим на остров, лечить, невзирая на протесты больного, до полного выздоровления. Было еще темно, когда я в броне из Василиска прокралась к хижине, обработала, предварительно, себя зельем против запахов, это для оборотней и змей, аккуратно вскрыв дверь, обследовала первый этаж и срисовала координаты на лестнице, это чтоб спасатель больному на голову не свалился и не добил, нечаянно, нашла тайный ход и прошла до первого поворота, там метров 5 всего, установила первую следилку, вернулась назад и приладила вторую, двигаясь на выход. По уже отработанной схеме собрала всю пыль и распылила ее заново. На дверь возле порога прицепила одноразовый маячок. Что засекут, не боялась. В нем настолько мало магии, что напоминает давний след от несильного заклятия. Замуровав дверь как было и, Обрызгав себя и дверь дополнительно зельем уничтожающим запах и двинулись искать схрон. По здравому размышлению решила не изобретать велосипед и залезла на дерево, выбрала попышнее и повыше. Одной обработки зельем хватает на 12 часов, а моего запаса примерно на неделю, так что об оборотнях не переживала. Там и встретила рассвет. Мне оставалось ждать еще сутки. Дождалась начала войнушки, обрабатывая себя, на всякий случай, каждые 10 часов. Ну что могу сказать. Пожиратели изображали нападение, школа бодро защищалась, но сюда бы звезды 3-4 боевиков и они прозагнали обе стороны к ядрене фени. Нет, Флитвик, например, и Мак-кошка дрались вполне на уровне, да и среди пожирателей с пяток неплохих боевиков нашлось, только мне кажется, что те из них, кто хочет крови драться не умеют, а те, кто умеет, не хотят. Да и возможности вампиров я знаю, а то, что они тут изображают, похоже на легкую прогулку с небольшой разминкой. К тому времени, как началась битва, с ней Пуже не ждал ничего хорошего. Лорд его в чем-то, как всегда, подозревал, а пожиратели, кроме нескольких адекватных, хотели прибить и ждали лишь отмашки. Орденцы дружно ненавидели и мечтали скормить дементором. В общем, кто б не победил, ему не жить. Грели измученную душу только ее две записки для него, где в одной она прямо просила выжить, в другой переживала за него и просила носить противоядие. И он носил и выпьет, если ей так хочется, он бы и яд выпил, попроси она, чтоб ей приятно сделать. На поле битвы и застал его вызов. Снейп прекрасно знал, что лорд возле Хогвартса и аппарировал метров за 20 от точки вызова. Визжащая хижина, ты все знала, родная, быстро достал заветный флакончик, выпил, а пузырек в руке зажал, чтоб уверенности себе придать. Все-таки страшно на смерть идти. Лорд его ждал и даже в предательстве не обвинял, а только в том, что палочка не работает. Альбус, ты тоже не планировал, что я выживу, как и Поттер. Бросок на Гайны, дикая боль в шее, и он падает. В этот момент он почему-то упорно не хочет потерять сознание и изо всех сил сжимает заветный флакончик, цепляясь за реальность. Ты ошиблась, родная, только в одном, умру я от кровопотери. Видит Трия и из последних сил выдавливает воспоминания. В обычных обстоятельствах это кома, но теперь, все равно, быстрее всех, ожидаемо, сообразила Грейнджер, собрала воспоминания и его, наконец, оставляют в покое. В глазах постепенно темнеет, и жалеет он, как ни странно, только об одном, он не выполнил ее единственную просьбу, не выжил. Но тут, уплывающим сознанием, он ловит звук аппарации, кого еще принесло по его душу. В пятне света появляется странное лицо, он напрягает глаза, силясь увидеть, это кажется очень важным, разглядеть. Нет, не лицо, защитная маска, как подарила в наборе она. Маска представляет флакончик и в горло течет знакомая жидкость. Неужели она? И тут сознание ускользает. Сработал маяк, а вскоре и первая следилка. Я приготовилась аппарировать с дерева. Сработала следилка 2. Готовность 5 секунд. Опять следилка 2. Готовность 0. И, почти сразу, первая. Поехали. Аппарация. Противоядие. Стазис. Левикорпус. Эмоций нет. Отключила. Потом истерить буду. Адское пламя. Порт-ключ. Содрать одежду. Очищающее. Снять с кровати стазис и больного туда. Диагностическое. Пока жив. Успела. Примечание к части. Бичина. 7 про то, как лечить больного, или год комы, пациент до осознания себя. Первым делом, не снимая стазиса, наложила швы на ранение на шее. Сшила порванные сосуды и само повреждение. Как могла, восстановила магией голосовые связки, перевязала ранение и сняла стазис. Кровной магией начала чистить организм от яда и убила на это часов 5. Поставила капельницу с физ, раствором и витаминами, напоила кровотворным, собственной кровью и сняла с кровати заклинание жесткости. Как состояние стабилизировалось, так поскакала в лабораторию, варить противоядие на основе ядов крови Снипа, специально адаптированное под него. Лаборатория, перевязки, капельницы. Ахмеду было приказано следить за больным и при изменении состояния звать меня, а также следить за капельницей. Абу получил указание чистить и убирать за больным. Так я пропрыгала неделю. Лаборатория, перевязки, диагностика состояния, попытки очистить кровь, смена капельницы, лаборатория, сцеживание своей крови, изредка сонный все по кругу. Спала урывками, уставала жутко, плюс легкое магическое истощение и кровопотеря, которая тоже настроение не добавляла, но сражение за его жизнь я все равно выиграла. До полной победы еще далеко, но его жизнь уже вне опасности. Наконец, выспалась и засела с ментальным слепком магистра менталистики за расчеты ментальных повреждений Юсивируса из-за выброса его воспоминаний в хижине. По данным диагностики и нашим расчетам, в коме Снейп пробудет от 10 месяцев до полутора, 2 лет, и помогать ему можно начать не раньше, чем через полгода. На данный момент ментальные повреждения слишком сильны, и вмешательство только усугубит ситуацию. Значит, остается только ждать и поддерживать его тело в более или менее рабочем состоянии. Как горло изнутри заросло, ввела катетер в желудок, показала Абу, как кормить через трубочку, дала указание кормить жидкой пищей, поить зельями и водой с витаминно-минеральным комплексом 3 раза в день. Развела витамины в дистиллированной воде с учетом пищи, зелья и суточной потребности в воде и витаминах, отдала порции Абу. Как немного отдохнула и разгребла дела, встретилась в Риме с Сергеем. «Ну как твоя семейная жизнь?» «Как у всех, мужик днями лежит, а я его обслуживаю». «Не понял, в коме он, но наши с тобой отношения я хочу прекратить, нечестно это по отношению к нему, извини». «Но друзьями-то мы останемся, бесспорно, Сергей, и на свадьбе твоей я еще погуляю. Если твой к следующему лету поправится, то приглашаю вас обоих. Чем заниматься планируешь? Что опять учиться и ухаживать за больным? Я догадываюсь, а кроме, хочу по заказам поработать. Надо имя себе создавать. Буду заказы пока все брать, чтоб потом, в будущем иметь возможность только интересные случаи выбрать. В какой области? Снятие проклятий. Хочу работать в этой области. Малефики обычно так шифруются, что простым смертным их не найти. Так они же не просто так это делают. Проклятия почти везде запрещены. Ты бы поаккуратнее и не говори никому. Ну, ты же не расскажешь, могила. Я хочу через банк клиентов искать, подписав с банком контракт с пунктами о неразглашении любой информации обо мне, а на запрещенность гоблинам плевать. Это хорошо. А кстати, где ты скрываешься? Прости, но этого я тебе не скажу. Я отвечаю сейчас не только за себя. А ты, если связаться со мной захочешь, воспользуйся этим двусторонним зеркалом. Слышала, что в Хогвартсе битва была. Хотя о чем я, конечно, слышала и наверняка своего болезного оттуда приволокла. Ума не приложу, если ты все знала, почему заранее безопасностью ненаглядного не озаботилась и раньше не вытащила. Он клятву давал, и нарушение его явно бы убило. Ясно, сам дурак, а тебе спасай его. Проговорив еще с час, друзья разбежались по своим делам. Навестила магический банк в Риме, оформила сейф и подписала контракт с банком о неразглашении любой информации обо мне. Показала тату мастера Малифика, печать боевого мага и договорилась о поиске заказов на снятие проклятий за процент банку. Зачаровала 2 пергамента протеевыми чарами и 1 оставила специалисту, с которым буду работать. Первые заказы были от банка на снятие проклятий с сокровищницей захоронений. Работа была хоть и сложная, но оплачивалась более чем щедро. Большинство заказов было интересными. Древние малефики были очень изощренными и богатыми на выдумку ребятами, кроме того часто оснащали проходы и сами помещения ловушкам, как магическими, так и чисто механическими. Так и проработала пару месяцев, прыгая по миру и зарабатывая репутацию. Создала 2-й порт-ключ на 10 точек и забила все известные мне координаты. Мой остров как основной пункт и пункт экстренной эвакуации. Дальше в Англию, к Сенсию, Японию, Париж, Цюрих, Рим, Абу-Даби, Каир, Мадрид, Дели. Из самого интересного вспоминается один случай с найденной гробницы древнеегипетского мага и обезвреживание сети изощренных ловушек и 10 смертельных проклятий, а на десерт был бой с ожившими мумиями охраны. Зато в гробнице я нашла около 100 папирусов и пока никто не видит, сделала себе копии всех. Так-то по контракту я не имею права забирать себе ничего из найденного, но про копирование речи не шло. Надо переводчиком озаботиться или учителем древних языков. Время тянулось медленно, периодически накатывала тоска, и только тренированная ментальной магией сознание не давало впасть в депрессию. От тоски хорошо помогала в основном учеба у магистра и работа. Был один интересный случай по снятию проклятия с человека. Там кто-то проклял девушку и довольно изощренно. Она должна была постепенно терять силы и умирать довольно долго и довольно мучительно. Подпись я не опознала, из чего сделала вывод, что это явно не гильдейские, а какой-то самоучка. Сложность же проклятия состояла в том, что при ошибке проклятие заражало и того, кто снимает. Прибыла я в больницу, где лежала и уже откровенно умирала барышня, в мантии из василиской маски, представилась как змея. В палате с кучей медперсонала был еще и невзрачный мужичонка с нездорово горящими глазами, который кинулся ко мне, за руки начал хватать и что-то неразборчиво мне рассказывать. Отодрал от себя эту эмоциональную личность и сказала, что с такими выходками он рискует лечь в соседнюю палату, так как я, чисто рефлекторно, могу приголубить его чем-нибудь пакостным. Мужичонка слегка успокоился, и я приступила к проклятию. Бодалась я с ним где-то пару часов и основательно вымоталась. Я вам авторитетно заявляю, что хуже самоучки может быть только талантливый самоучка, а хуже талантливого самоучки может быть только талантливый самоучка с фантазией. Как сняла проклятие, а мужичонка и врачи кинулись к больной, меня под локоток подхватил какой-то доктор и бодро куда-то поволок. Я уже даже почти кастанула обездвиживающее, как услышала про кабинет и поговорить. Врач оказался главврачом римской больницы Фернандом Кавалли. Он разлил кофе по чашечкам и начал настойчиво, давя на жалость, сознательность и совесть звать на работу в отдел проклятий, а то специалиста днем с огнем не сыскать. Я просветила доктора об отсутствии у меня вышеназванных органов и поинтересовалась, сколько часов я поработаю после того, как кто-то увидит знак мастера Малифика и что они все сами виноваты. Я, конечно, в курсе, что мои коллеги не самые приятные личности, но сажать за дар – это перебор, и раз магии мы зачем-то нужны, то не людям это исправлять, и сажать нужно за само проклятие, наложенное на человека, а не за знание его. Поэтому уважаемому колдомедику, я могу только сказать, пусть передает пациентам информацию про меня и банк, они пусть оставляют заказ, а я, если буду не занята, постараюсь помочь за соответствующую плату. И смылась порт ключом. Дома все было по-прежнему, и изменений в состоянии профессора не наблюдалось никаких. Ахмед, видя мое плохое настроение, в приказном порядке загрузил меня артефакторикой и ювелирным делом, чтоб отвлечь и чтоб времени на хандру не было. Хугин привел на остров супругу, и они где-то вили гнездо. Шуша росла, и так как глазки у нее открылись, стала выбираться на улицу и по острову ползать, изучать место обитания. Охотилась в джунглях на птиц и мелкую живность. Показала ей Хугина с семьей и попросила их не трогать. Шуша изъявила желание стать моим фамильером, и я напоила ее кровью. Связь получилась четкая и сильная, видно, змея искренне хотела этого. Рассказала Шуша мне и про Василиска Далекого. Спросила, сможем ли мы поискать его. Заверила, что обязательно поищем и найдем, но попозже. Шуша покивала и согласилась. Пришло приглашение на день рождения от Холодова. Вооружилась рюкзаком из шкуры Василиска и перенеслась сначала порт ключом в Цюрих, а потом аппарировала к поместью. В этот раз кроме невесты с родителями поместье посетил наследник Эрих, ее брат. Вечер прошел замечательно. Ужин был превосходным, танцы отвлекли, а кавалеры были галантны. Испортилось все в самом конце. Весь вечер вокруг меня увивался Эрих, и я попросила Сергея поговорить с ним, чтоб ни на что, кроме танцев и легкого флирта, он не рассчитывал. Судя по всему, Эрих Сергею не поверил или подумал, что он про себя говорит. Они даже поспорили о чем-то, чересчур эмоционально. После очередного танца парень настойчиво пригласил меня прогуляться по саду. Согласилась потому, что сама провериться хотела. Поняла, что это была плохая идея, так как в парке парень настойчиво полез целоваться и распустил руки. На мое заявление, что я не свободна, ехидно заметил, что Холодов тоже, но это вам не мешает. Просветила его, что это не Сергей, двинула коленом по яйцам, а кулаком в челюсть, после чего уложила горелого Веласа на скамейку и пошла в дом. Чете фон Грубер было указано, где искать наследника, посоветовано проверить у него знания немецкого вообще, слова «нет» в частности, и порекомендовано не подпускать его ко мне близко, в противном случае внуков они дождутся только от дочери. Спешно вызванный семейный колдомедик, после обследования пострадавшего, посмеиваясь, сказал, что пока внукам ничего не угрожает, но если наследник не научится держать штаны застегнутыми, то в следующий раз может вполне стать евнухом, а судя по трещине в челюсти, силы удара у несговорчивой дамы хватит вполне. Непонимающим будущим родственникам Сергей объяснил, что у нее хроническая непереносимость сексуального насилия, и она сначала бьет, а потом разбирается. Еще на поступлении в лагерь подготовки боевых магов она вырубила коменданта, закончила его она, к слову, с отличием, и как мастер боевой магии превратить противника в фарш может сотни разных способов. Дальше веселье не пошло, и мы, попрощавшись, разошлись довольно быстро, по домам. Время шло своим чередом. Я подолгу просиживала у Северуса, старалась сама за ним почаще ухаживать, делала массаж и иглоукалывание, чтоб мышцы максимально в тонусе были и между делом уничтожала проклятие в шрамах. Заказы вошли в колею. В госпиталь имени Гиппократа начали приезжать из других стран. Кому-то я помогала, а кому-то честно говорила, что проклятие у них родовое и работать надо с алтарем напрямую, но я таким еще не занималась и гарантий не даю никаких. Пока рискнувших нет, а жаль, случаи то интересные. Видно, придется на блэках тренироваться. Артефакторику тоже потихоньку изучала совместно с ювелирным делом. Поняла, что в детстве надо было еще рисованием, лепкой и скульптурой заняться, сейчас бы проще было. Северус все так же не приходил в сознание. Не то чтобы я на это сильно рассчитывала, но надежда все-таки была. Ближе к сентябрю меня начал доставать холодов с требованием своего законного праздника, то есть моего дня рождения. На вопрос, почему это праздник его, он шутил, что это единственный праздник в году без кучи его родственников, и он в жизни не пропустит такое событие, да и мне отвлечься не помешает. Пришлось назначить на 5 встречу в уже опробованном ресторанчике в Риме и поинтересоваться его невестой, дескать, не желает ли он прийти с дамой. Сергей немного помялся, но признал мысль стоящей и обещал переговорить с Ангеликой. Встреча прошла в дружественной обстановке. Невеста Холодова презентовала мне старинную рукопись на немецком по артефакторике. Про мое новое увлечение она узнала от Сергея, а поскольку литература по данному направлению жуткий дефицит, то подарок приятен вдвойне. Холодов тоже подарил рукопись, но на старорусском, где описывались способы создания заговоренных вещей, это почти артефакт, но совершенно на других принципах и из любых магических материалов типа камушков, кожи, ниток, ткани, костей, рогов, когтей, зубов, деревяшек и др. Подручного материала. Ангелика поинтересовалась моим кавалером, на что я ответила, что могло быть и хуже, так как от смерти я его все-таки спасла, теперь пытаюсь вылечить и вывести из комы. Вылечу я его в любом случае, даже невзирая на мнение самого больного, а вот когда очнется, он будет явно не в восторге, так как гордый, не привык от кого-то зависеть и быть кому-то обязанным. Впечатлительная барышня повздыхала о том, как это все романтично, на что я ответила, что очень. Представляешь, лежит твой нареченный бревном, и знать не знает ни о какой любви, а ты днями напролет его кормишь, перевязываешь, зельями поишь, массаж делаешь. Да я на своего эльфа уже молиться, готова, а то если бы он не взял на себя львиную долю по обслуживанию больного, то я бы безвылазно возле постели сидела и ни о каком Риме и не думала. Посидели хорошо и разошлись уже ближе к полуночи. Сергей, виновато улыбнувшись, пошел провожать свою невесту, а я вернулась на остров. Ахмед мой прогул занятий одобрил полностью, дескать, пара, парой, занятия, занятиями, но отдыхать нужно тоже. Ни первое, ни второе от меня никуда не убежит в силу сложившихся обстоятельств. С начала декабря потихоньку начала пытаться ментально проникать в сознание. Дело сильно осложнялось мощнейшими щитами профессора, которые он носил, не ослабляя последние года 3, а то и больше. Ломать их было нельзя категорически и приходилось искать лазейки в, практически, монолитной защите с динамическими элементами. Ближе к Рождеству Холодов в приказном порядке заставил принять приглашение на рождественский прием в узком кругу. Сказал, что отговорки про Эриха не прокатит, так как Сергей точно знает, что он мне не противник и при желании я наследника голыми руками порву. Да и сам Холодов провел с ним воспитательную беседу с занесением тезисов в челюсти, он искренне надеется, что Грубер-младший урок усвоил полностью. Поэтому мне было приказано перестать чахнуть в своем схроне и вылезти на свет. Пришлось сдаться под тяжестью аргументов. Холодов становится просто непрошибаемый, если уверен, что причиняет добро и наносит справедливость. В этот раз прием прошел без эксцессов, а за младшим Грубером следил не только Сергей, но и Ангелика вместе со старшими Груберами, да так внимательно, что парень спокойно вздохнуть не мог. Мне даже чуток жалко его стало, на мгновение, а потом наваждение прошло, и я только злорадствовала. Вечер закончился, танцами и все разбрелись по выделенным комнатам для отдыха. Утром после завтрака разобрали подарки. Презенты были традиционными. Мне книги и немного женских украшений, от меня Сергею трактат на арабском по химерологии, Ангелике тоже на арабском про магию иллюзий, дамам косметические составы на этот раз для лица, господам многоразовые артефакты щита. Правда, они долго заряжаются, так в мире и не бывает совершенства. Дамы увели меня пытать по поводу средств для волос и почему они не нашли такого же. Рассказала о Японии, показала кольцо подмастерья в зельях и посетовала, что такое же они вряд ли найдут, так как это моя улучшенная версия, а похожие, наверное, есть только в Японии. Нет, я не собираюсь варить зелья в промышленных масштабах, я ученый-экспериментатор, а не ремесленник. А вот рецептик, за долю в продаже, подогнать могу, так как улучшенный состав запатентовала в гильдии. Кстати, эти средства из той же оперы, как и артефакты мужчин. В начале года, через гоблинов, со мной настойчиво пытался связаться сеньор Ковалли. Что хотел, не говорил, но гоблинам, за сообщение змее, денег отстегнул. Решила, что мне любопытно, и поперлась в больницу под дезиллюминационными чарами и, дождавшись, когда доктор останется один, вошла в кабинет. Протест сеньора замер на губах, как только он узрел личность пришедшего. «Змея, о, добрый день, как хорошо, что вы подошли. Вы мне очень нужны как специалист. Вы должны взглянуть на одного пациента. Бедный мальчик, он не заслуживает смерти, а мы ему ничем помочь не можем. Нашей квалификации едва хватило диагностировать проклятие. Вы должны посмотреть, ума не предложу, кому помешал ребенок, это бесчеловечно. Стоп, стоп, стоп, док. Во-первых, у меня аллергия на слово «должен». Запомните, никто, ничего мне не одалживал, и долгов у меня нет. Во-вторых, почему родители не оставили заказ? И в-третьих, призывать к человеколюбию Малефика – это, мягко говоря, занятие бесперспективное. Простите, я неправильно выразился, а родители в проклятие не верят, поэтому от найма отказываются. Ну и значит, сами себе враги. Ладно, раз уж я здесь, то ведите к своему пациенту. Док подорвался и бодро поскакал к палате. В палате, кроме пациента, выглядевшего к слову неважно, находилось и двое взрослых, явно родители. «Фернанд, кого ты притащил? Это специалист, я вам о нем говорил. Я же тебе сказал, что не желаю видеть всякие сомнительные личности. Так лучше, для несведущих это кольцо колдомедика перед магией. А теперь, брысь от постели, или я вас замораживающим приласкаю, чтоб под ногами не путались». И приступила к обследованию пациента. Проклятие было, и было оно отсроченным, старым, сильным, смертельным и родовым. Если я правильно поняла, то касалось оно только второго ребенка в семье, явная вариация на тему проклятия одного ребенка. Парень магическое совершеннолетие не переживет. Все это я и поведала его нервным родителям, на что получила обвинение в шарлатанстве от отца и в использовании черной магии на их ребенке от матери. Так, доктор Ковалли, успокаивайте этих истеричек и расскажите им все по новой. Посоветуйте тщательно изучить семейные хроники, если они не сподобились сделать это до сих пор. Проклятие старое и в роду явно знали, как нивелировать негативный эффект. Если ко мне будут вопросы, то теперь только через заказ у гоблинов и никак иначе, указания я поверенному дам. Всего вам доброго. И исчезла порт ключом. Не знаю, сколько доктор споил успокоительного этой парочке, и на каком языке объяснял, но через 2 недели от гоблинов пришел заказ на консультацию, и если договоримся, избавление от проклятия. Без предупреждения явилась в больницу к главврачу. «Добрый день, сеньор Ковалли. Пройдемте в палату. Зачем? Пострадавшего я помню, а поговорить лучше без него. Хорошо, я сейчас приведу родителей. Здравствуйте». Хором поприветствовали меня горе родители. «Здравствуйте, изучили семейные хроники? Да, вы оказались правы. На роду уже более 400 лет лежит проклятие. Из-за него умирают все вторые дети, не дожив до совершеннолетия. Я об этом не знал, так как родителей рано лишился, а нужно было всего лишь не вводить второго ребенка в род. Ну что, жертвы преступной халатности, что делать будем? Сразу предупреждаю, что снять проклятие с рода может и смогу, но не факт, там очень много факторов, и это надо работать напрямую с алтарем, поэтому гарантий никаких. Вариант 2. Вы изгоняете из рода второго ребенка, проклятие теряет подпитку, и я, с уже гораздо более оптимистичными шансами, снимаю его с вашего сына, а вы после этого наследника заставляете заучить действия при рождении второго и последующих детей. И не тяните проклятие, набирает обороты. Одно дело проклятие снять, а другое восстановить подорванное здоровье. Но как же, до 18 ему почти 2 года. Сеньора, а при чем здесь 18? Сказано же, до совершеннолетия. О, боже, с кем приходится общаться. И это магическая аристократия, хранительница знаний и традиций. Кол вам, сеньора, вам же сказали, магического, а оно в 17 до 17 парень не доживет. Родители, к моему глубокому сожалению, выбрали второй вариант. Я дала им 2 дня на отлучение от рода и на третьей ночью пришла в госпиталь. Вызвала патронусом Кавалли, и как он появился, пошла в палату. Более детальное обследование показало, что все серьезней, чем представлялось, что я и сказала доку. Велела дать мне клятву о неразглашении моей личности никак и никакими способами и приготовиться реанимировать пациента, как только дам команду. Усыпила пациента, закрыла палату, скинула мантию и маску, стянула майку, для лучшего чувства потоков и, активировав рабочие рисунки Малефика, приступила к уничтожению проклятия. Въевшиеся и почти закончившие свое дело проклятие отпускало жертву с неохотой. Мы с ним мерились силой воли и магии долго, очень долго. Уже рассвело, когда полумертвая я дала отмашку медику, подхватила свое шматье, сказала оплатить контракт гоблинам и, откупорив дверь, активировала порт-ключ. Спать, сейчас только спать. Позже, будучи на очередном заказе в госпитале, Кавалли передал благодарность от родителей и лично себя. Сказал, что это сын его покойного друга, и он напекал его до совершеннолетия, но, видно, из-за вечной занятости, не досмотрел. Сказал, что как бы я из себя не строила злюку, человек я хороший. Он прекрасно видел, с каким истощением я ушла, и он знает мало людей, способных полностью выложиться за чужого человека. Я посоветовала доктору не обманываться, просто я упрямая и всегда доделываю то, за что взялась. Док сказал, что как бы там ни было, но если что, он всегда поможет, и мы разошлись, оставшись каждый при своем мнении. Над сознанием с ней по работу не прекращала и по 2 часа по утрам тратила на попытки восстановить связи воспоминаний хронологические и логические. Защиту я прошла с трудом и очень удивилась, когда в следующий сеанс легко получила доступ. Ради интереса попросила магистра менталистики мягко проверить барьер, на что получила кучу восторгов по поводу совершенства защиты. Это было странно, но создавалось впечатление, что, опознав меня, пропускали с удовольствием. Воспоминания я не смотрела, хоть и был соблазн. Я просто укрепляла истончившиеся и надорванные связи. Мозг профессора и так сам это сделает, но дольше, а я просто ускоряла слегка процесс. Периодически проводила обследование и переделывала расчеты по свежим данным и несказанно обрадовалась, когда вышло максимум 1,5 года. Я ускоряла процесс, все не напрасно. Теперь на радостях главное не испортить. Зима прошла в том же режиме. Пару раз переносилась в Южную Америку на местные гробницы. Это было действительно сложно. Местная школа проклятий строится совсем на других принципах. Меня даже чуть не завалило в одной из пирамид, но местную кипу я себе тоже накопировала. Вылечится профессор, сдам на мастера артефакторики и пойду поступать в университет на факультет древних языков. Буду учить египетскую, шумерскую, ацтекскую и еще пару каких-нибудь письменностей. Завела 3-й порт-ключ и внесла координаты южноамериканских столиц: Сантьяго, Ла-Пас, Бразилия, Монтевидео и Богота. Заказала через гоблинов подшивки английских газет и вестника Зельевара с апреля по день как заберу. В мастерской по пошиву одежды оплатила полный мужской гардероб на рост Северуса и с самоподгоняющимся размером. Все спокойных тонов: рубашки белые, светло-серые и кремовые. Брюки с сюртуками и пиджаками серые, бежевые и черные. Несколько майк, пару джинсов, пару черных мантий с чарами комфорта, белье, несколько пижам, шейные платки, ремни, запонки, булавки для платка, туфли классические черные и летние более светлых тонов, черное пальто, шарф, перчатки, халат темно-зеленый, тапочки в цвет, плавки, шорты, пляжные сланцы и прочее необходимое в жизни. Зуб даю на отсечение, половину профессор в жизни не захочет надеть, но мы упрямые, и я еще увижу его в джинсах и майке. Оплатила сразу и, оставив маяк, сказала, что пришлю эльфа. Купила трость, не хуже Малфоевской, звонок и доску для письма, на первое время. На этом посчитала приготовление к пробуждению Северуса почти выполненным. Осталось зелье наварить восстанавливающих тонус в мышцах и наращивающих мышечную массу. Я уже поработала над шрамами от проклятия и убрала половину самых неприятных, особенно от плети на спине, и оставила только боевые, мужественные. Зелья, очищающие от токсинов и отбеливающие зубы, я уже ему подавала, как и свою кровь, что скинула профессору 5 лет. А что, ему 34, мне 21, и я в дочке уже не гожусь. Радов рассказывал, что Дампир в принципе стареет только по своему желанию, но назад отмотать не может. Поэтому я решила довести внешность максимум до 25 и на этом остановиться, а для посторонних существует старящее зелье, но мне еще лет 30-50 можно не париться. Сильные маги, особенно зельевары, могут себе позволить выглядеть, как хотят. Очередная диагностика выдала ошеломляющие данные. Теперь выход из комы колебался от пары месяцев до полугода, а так как профессор в коме уже 10 месяцев, то пробуждение стоит ждать в ближайшее время. В срочном режиме приказала подготовить комнату с видом на пляж и дверью напротив моей, забрать и разложить заказанную одежду, расположить в ванной полотенце, средства личной гигиены и зелье для удаления волос с эффектом в месяц. Перестала брать заказы и обосновалась в палате с профессором. Теперь только ждать. Примечание к части. Бичина. 8 о том, как долечить, невзирая на протесты пациента, или выход в люди дубль 1. Он висел в темноте вязкой и плотной. Не помнил, кто он такой, что здесь делает и где это здесь. На периферии рождались какие-то неясные образы, воспоминания, но нечеткие и непонятно чьи. Сколько это продолжалось, он не понимал, да и было ли время в этом непонятном нечто. Как-то к нему пришел образ зеленой бутылочки, почему-то важной, и таких же зеленых глаз. Как за веревку он ухватился за этот образ. Просьба, чья-то просьба, которую так важно выполнить. Барахтаясь в этом нигде, он однажды почувствовал присутствие. Теплое, мягкое присутствие, чего-то важного. Мое, это мое, оно мне нужно, оно должно быть рядом. И это, мое, словно поняло, окутало, поддержало, поделилось силой и уверенностью, дало направление. Потом все пропало, но мыли стали путаться чуть меньше, и он решил ждать, ведь если это его, то оно придет снова. Он почувствовал, как теплое его, пытается подойти и радостно потянулся навстречу. Это нежное, мое, пришло, обняло, поддержало и подняло вверх, поделилось силой и уверенностью, помогло. Сколько раз приходило и уходило это тепло, он не считал, но каждый раз радостно тянулся, встречал это, мое, ждал. Он все больше понимал и осознавал. Воспоминания приходили и вместе с теплом, и сами. Он бы даже и не захотел ничего вспоминать, если б не тепло, которое словно нашептывало: «Вспоминай, я жду». Всплыл образ той, чьи глаза он так и не смог забыть. Пришло осознание, что за бутылочка. Эта горькая и безответная любовь пыталась его зачем-то спасти. Пришли воспоминания и о просьбе: «Пожалуйста, только выживите, я вас прошу», которую он не исполнил, не выжил. «Стоп, я же мыслю, разве я не существую, тогда где я?» Пришли последние воспоминания. Вот хижина, лорд Инагайна, как гаснет его сознание. И, как вспышка, последний образ, маска, такая же, как подарила она, и вкус ее противоядия, вливаемого в рот. Это была она. И он рванул к свету, к сознанию и распахнул глаза. На его висках подрагивали чьи-то пальцы. Скосив слезящиеся глаза, увидел самую желанную и самую невероятную картину. На краю постели сидит бледная Ния и устало ему улыбается. Он попытался спросить, где он, но из горла вырвался только хрип. Запоздало почувствовал, что что-то мешается во рту. Попытался потрогать, но рука была мягко перехвачена ее пальчиками. «Подождите, профессор, я сейчас уберу катетер и все объясню. Вы главное молчите, у вас были сильно повреждены связки, и вы говорить начнете не сразу. Откройте рот, пожалуйста». Он открыл, и она, кинув на него заморозку, вытащила трубку. Сняв заморозку, подняла половину кровати, так что он теперь полусидел, и поднесла странную кружку с носиком, из которой в измученное горло потекла вода. «Вот так, а теперь по порядку. То, что я достала, это магловское приспособление, катетер называется, для забора желудочного сока или введения в желудок жидкого питания у больных в коме. Кстати, зелья тоже удобно вливать. Я вас вытащила из хижины и лечила у себя дома. О том, что вы выжили, не знает никто. Сами решите, сообщать кому или нет. Вы были в коме чуть меньше года, и восстанавливаться полностью вам, под моим чутким руководством, где-то месяц-два. И нет, отказ не принимается, я не для того год вас выхаживала, чтоб мои труды на смарку пошли. Поттер лорда убил окончательно и, каким-то чудом, выжил сам, соответственно победили светлые. Суды закончены, газеты почитать принесу. Вы, после яростной защиты Поттера, герой и кавалер ордена Мерлина 3-й степени, посмертно. Вроде из важного все, а теперь выпейте зелья. Я вам пододвину столик с доской для письма и звонком. Писать вот этим, стирать вот так. Позвонив, вы вызовете Абу, это мой эльф, и сможете написать, что вам нужно, в туалет там или попить. Он приподнял простыни наконец, понял, что ему не давало покоя. Он был голым. Щеки залила краска стыда. Она видела его голым. Прикажу Абу принести вам белье, чтоб еще больше не смущать. И прошу вас самостоятельно пока не вставать и не добавлять мне работы. Мышцы сильно ослабли, и вы рискуете переломами. Попьете недельку восстанавливающих мышечную массу и укрепляющих зелья и по-тихому расходитесь. Договорились? Я понимаю, что у вас куча вопросов, но аварийное выпадение из вашего сознания было довольно болезненным, и мне просто необходим отдых. Поправляйтесь, профессор. И она, устало поднявшись, покинула комнату. Какой же он чурбан, ведь заметил, что бледная и усталая, а все равно мурыжил. Ну, узнал бы все завтра, что от этого изменилось бы. Больше всего его мучили вопросы не про Англию, а про то, как она успела вообще и зачем его спасала в частности. Ну, учитель, ну, профессор, так не он один же. Он гонял свои воспоминания и поражался тому, что она умудрилась сотворить. Яд добывала, противоядие разрабатывала. Зачем-то его из хижины вытянуло секунда в секунду. Он не обольщался, жить ему оставалось секунды, в лучшем случае минуты. Да и после выброса воспоминаний, тем более в его состоянии, он минимум года два должен был в коме провести. А она вытащила это тепло, что он помнит, это явно ее вмешательство. Повезло, что это она, и ей он доверяет, наверное, единственный, так как она одна, почему-то, хочет, чтоб он жил. И ведь она, минимум, мастер-менталист. Он даже на подсознательном уровне ее узнал и с радостью пропустил, а если б это был кто-то другой, то пробивался бы он через щиты каждый раз, и не факт, что пробился. Она, вопреки ожиданиям, пришла к нему ближе к вечеру. Эльф уже успел принести белье и категорически отказался приносить пижаму. Поел что-то жиденькое, но вполне съедобное, на обед. Он, даже сгорая от стыда, справил естественные надобности, молясь всем, кого знал, чтоб всегда эту процедуру проводил только эльф, иначе он не выдержит позора. Как только вошла, узрела гневный взгляд профессора и доску, на которой было написано: «Ваш эльф отказался выдавать пижаму». Она улыбнулась. «Сейчас объясню. Вы не против совместного ужина, профессор?» Он отрицательно качнул головой. «Против? Да он будет просто счастлив. Замечательно». Она быстро на его столике расставила, опять, что-то жидкое. Поставив стул, чтоб ему было видно, присела и поставила поднос на колени. «Начнем с пижамы. Пока вы, хотя бы ненадолго, не начнете вставать, она вам противопоказана, так как швы и складки могут перекрыть кровоток, а пролежни — это не самая приятная вещь, хоть и легко лечится. Поэтому на вас сейчас специальное бесшовное белье». У с ней покруглились глаза. «А чему вы, собственно, удивляетесь? Кто это еще купить мог?» «Нет, не отвечайте. Про осталось от парня у вас сейчас на лице написано, так вот, к вашему сведению, в этом доме никогда, никого, с того момента, как дом стал моим, кроме вас, не было, а надевать на кого-то чужие трусы — это перебор. Теперь про питание. Желудок ваш, весь год, переваривал только жидкую пищу и слегка атрофировался. В ваш рацион будут вводиться более грубые продукты постепенно. Заметьте, в вашем бульоне уже находятся мелкие кусочки курицы. Вставать можно начинать уже с послезавтра. Тогда и наденете вожделенную пижаму, но первое время зовите, пожалуйста, меня, для подстраховки. Если не спешите не напортачить, то вы быстро поправитесь. А пока можете аккуратно поделать упражнения руками и ногами. Сгибайте и разгибайте их в суставах, покрутить на весу велосипед. В общем, любые нагрузки, лежа и не перенапрягаясь. Вам еще что-нибудь интересно узнать? Профессор отрицательно покачал головой и указал на рот. Понятно, когда начнете говорить, тогда и задавать будете. Вот, я принесла вам газеты и журналы, чтоб не скучно было, и вашу палочку. Магией пользоваться можно, но, опять же, не перенапрягаясь. Спокойной вам ночи, профессор. Он кивнул, и она, собрав посуду, быстро удалилась. С ней б думал, что его не, максимум, будет пару раз в день забегать, проверить здоровье, но она старалась не дать профессору заскучать и все приемы пищи проводила у него, а еще по вечерам садилась рядом и что-то читала или проводила расчеты. Ему очень нравились такие вечера, создавалось полное впечатление семьи, где двое могут, уютно, молчать вместе. Северусу очень хотелось побыстрее начать ходить и говорить, И пока она не видела, он до дрожи в конечностях тренировался, приспособив в качестве нагрузки стопку журналов. Голос он тоже пытался разрабатывать, но пока кроме слабого хрипа ничего не выходило. Как и было обещано, ему выдали пижаму, и эльф перенес его в комнату, которая на палату уже не походила и была выполнена в спокойных коричневых тонах. Первые шаги, дико смущаясь, приходилось проделывать, опираясь на Ниаут. Она обнимала его за талию, и он, опираясь на подставленную руку, ходил по комнате. Вскоре он перешел на трость. Постепенно прогулки удлинялись, а голос начал выдавать хоть и тихие, но членораздельные слова с легкой хрипотцой. Как-то профессор, выглянув в окно, узрел картину, сразившую его наповал. По песчаному пляжу, в свете солнца, медленно шла голая Ния. Нет, маленькие тряпочки, на стратегических местах, Северус, конечно, увидел, но считать это одеждой отказался решительно. В паху потяжелел, и профессор, в первый раз, после комы, вновь почувствовал себя мужчиной. Не отреагировать на такую картину он не смог. Спрятавшись за шторой, вынув член и, обхватив его рукой, начал ласкать себя. Сжатым кулаком подвигал по стволу, слегка погладил и сжал яички, провел пальцем по промежности и поласкал уздечку. Сейчас даже фантазировать не надо. Вот она, прекрасная и обнаженная, стоит на песке. С ней побвел пальцем сочащуюся пред семенем головку и, сжав руку, задвигал в более быстром темпе. Много времени ему не понадобилось, и он кончил с тихим стоном. После этого на пляж Северус поглядывал постоянно. Положение его становилось все хуже и хуже. Нет, профессор быстро шел на поправку, передвигался, хоть и с тростью, но самостоятельно, делал длительные прогулки по острову и зарядку по утрам, для укрепления мышц. Все дело было в том, что он не мог спокойно находиться рядом с ней, но и уезжать не хотел. Он разрывался. С одной стороны, быстрое разоблачение и его выгонит, ведь плотную мантию не напялишь, да и длинный сюртук в тропиках сильный перебор. С другой стороны, есть желание продлить общение хоть на день и будь что будет. Обнаружив, что ее комната расположена напротив, Северус как-то ночью не удержался и пробрался в ее спальню. Кинув сонные чары на кровать, он долго стоял возле ее на коленях и обводил кончиками пальцев, не касаясь кожи, контуры губ, глаз, бровей. Чувствовал чуткими пальцами тепло ее тела и даже дышать боялся на свою любовь. Еле выпинал себя ближе к утру. Решил больше не рисковать и в ее покои не ходить, но продержался ровно две ночи. На третью все повторилось снова. Тихо пробрался, кинул сонные чары, подошел к кровати, опустился на колени и только протянул руку, как увидел совсем не сонный взгляд зеленых глаз, а цепкие пальчики крепко ухватили его за кисть. С ней побледнел как полотно, ему не страшно было умереть и даже хотелось, прямо здесь и сейчас, но очень страшно стало увидеть ее презрительный взгляд. Он опустил голову, спрятав лицо за завесою волос. «Профессор, простите, я виноват, я сегодня же покину ваш дом, но вы, это все кажется ужа, это все выглядит чудовищно». Но вы должны знать, я бы никогда не сделал вам ничего дурного, только не вам. А в чем тогда ваша вина? Я питаю к вам преступное влечение, страсть. Я никогда бы не побеспокоил вас своими притязаниями, но не смог удержать себя в руках. Объясните мне, профессор, в чем преступность-то? Я давно совершеннолетия по всем законам, и не ваша ученица, тоже давно. Вам должно быть противно от того, что вас желает такой, как я. Я для вас стар, свою внешность я тоже оцениваю вполне трезво, мое прошлое, мягко говоря, не безоблачно. Я просто недостоин. Насколько я знаю, вы старше всего на 17 лет, что для мага вообще не показатель. В понятиях привлекательности у женщин вы явно понимаете мало. А вот то, что женщине не нравится, что ее хотят, это вы, профессор, сильно преувеличили. Нашему, бабскому, племени это льстит, ровно до того момента, пока желание не переходит в домогательство. И, вообще, что, похоже, что мне противно. Тонкий пальчик подцепил подбородок с ней, поднял лицо, а мягкие, пьянящие, горячие и такие, желанные, губы накрыли его рот. Язычок скользнул по губам и, упрямо сжатая, челюсть разомкнулась. Юркий язык проник в рот и начал ласкать его небо, десна, язык. Это стало последней каплей. И профессор с глухим стоном прижал ее к своему телу. Он жадно выцеловывал, гладил и сжимал все, до чего добирались руки, а в мозгу билась только одна мысль – не торопиться, почувствовать, полностью, и даже если она завтра его убьет, Он умрет счастливым и не будет ни о чем жалеть, ни мгновения. Северус и сам не понял, как они оказались голыми, а он ласкает ее клитор языком. Зато навсегда запомнил, как она, выгнувшись, с тихим стоном, сев, кончает. Он ложится на нее и смотрит в глаза, пытаясь что-то найти. «Останови меня, родная, пожалуйста!» Лихорадочно шепчет мужчина, «Останови сейчас, иначе, позже, не смогу!» «Зачем, сев, если мы оба этого хотим? Познав, я не смогу без тебя, сдохну!» «Давай тогда вместе, настолько, насколько получится!» И он, послушав ее, плавно входит в лоно, чувствует жар и плотность обхватывающих его стеночек, ощущает, как чувствительная головка преодолевает легкое сопротивление и смотрит, смотрит в глаза, а ее глаза отражают его и в них тот же голод и та же жажда. «Двигайся, сев». И он двигается рвано, хаотично, потому что хочется всего и сразу. Хочется и медленно, и нежно, и быстро, и страстно. Подкатывающийся оргазм он, забывшись, ощущает поздно и быстро опускает руку ей на клитор, пытаясь успеть доставить наслаждение. Он хочет, чтоб она еще хоть раз посмотрела на него так же, со страстью и желанием, но взрывается раньше и хрипло выдохнув, кончает. Но тут слышит слабый стон. Да, сиеев. Реальность накатывает девятым валом, а вместе с ней и ужас. Что сейчас будет, он боится даже представить. Вот, что ты опять надумал. Вы, ты, Северус, вот давай сразу на ты и по имени, а то фраза типа «Мисс Суингинг», «Слисте, пожалуйста, с меня я собираюсь в душ» — это явный перебор. И рассказывай, в чем причина паники. Каха-каха, не то чтобы паники, но определенные опасения есть. Зачем тебе это все? Решила поиграть. Не-е-е, в ролевые игры это можно, но в то, что ты имеешь в виду, даже не думала. Я могу тебе объяснить, но хочу чуть позже. Для начала хочу, чтоб ты сам себя начал ценить, не как гениального зельевара и ученого, а как мужчину. Я никогда не собиралась смеяться и издеваться над тобой подобным образом. Клянусь магией, что пока мы вместе, я не собираюсь тебе изменять. Зачем ты, дурочка, это же клятва верности. Совершенно верно, я изменять и не собираюсь, а если вдруг такое чудо случится, что кого-то встречу достойней, я для начала с тобой поговорю, предложу расстаться, расставлю все точки над «и», так сказать, а клятва позволит тебе немного расслабиться и не думать, что за твоей спиной я с кем-то шашни кручу. Северус, успокойся хоть немного и живи сегодня и сейчас. Прямо сейчас, в твоих объятиях, такая великолепная я, а ты портишь себе настроение какими-то подозрениями. Спокойной ночи, радость моя, спокойной ночи. Какая там спокойная, он глаза боялся сомкнуть, чтобы, проснувшись и не обнаружив ее в своих объятиях, понять, что это сон. Но, не до конца выздоровевший, организм быстро отключил своего, нерадивого, хозяина. Проснулся действительно один, но даже испугаться не успел, как из ванной, в легком халатике выпорхнула она, наклонилась, легко поцеловала и, прежде чем он как-то успел среагировать, скользнула к гардеробу. «Доброе утро, родной, действительно доброе, с ней б, наверное, впервые за много лет посчитал утро добрым. Давай подымайся, на пляж пойдем, поплаваем, позагораем, совместим приятное с полезным, тебе полезно, а мне приятно», и кинула на кровать плавки и шорты, подхватила сумку с полотенцами и выскользнула за дверь. Северусу ничего не осталось, как надеть плавки, шорты и, прихватив трость, спуститься вниз. «А рубашка где, Сев, вот скажи мне, зачем тебе рубашка, на пляже острова, где кроме нас никого нет, а я все равно все видела и хорошо ощупала, так как год массаж тебе делала, а я, дурак, все пропустил? Ничего, попроси хорошо, я еще сделаю. Няут, вот мне очень интересно, у тебя на ткань для купального костюма денег не хватило?» Она заливисто рассмеялась. «Ой, не могу. Между прочим, этот купальник по последней моде могла вшит и куплен за кучу бабок. На общественных пляжах девушки именно в подобных все и ходят. Эти пляжи и мужики посещают, конечно. Ты, в таком виде, на пляж не пойдешь». Она подошла и потерлась носом об его шею. «МРР, ревность — это, конечно, приятно, но давай, радость моя, без перегибов. Паранджу наливать не буду. А общественные пляжи я и так не люблю, но если случится так, что придется посетить, то отель не надо включать. Хорошо, это сложно, но я постараюсь. А теперь помажь мне, пожалуйста, спинку кремом». С ней бзамер, глядя, как Няут легко скидывает 4 тряпочки, 2 сверху, две снизу и вытягивается, совершенно голая, на шезлонге. Купальник то, зачем сняла, чтоб загар везде одинаковый был. И не спорь, тебе в этом случае смущаться точно не надо, а мне нечего. Он, молча, намазывал кремом свое чудо, соглашаясь, что стесняться ей, действительно, нечего, но на животе теперь лежать будет неудобно. Вот и ладненько, а теперь снимай шорты, плавки и ложись. Будем и тебе здоровый цвет кожи делать. С ней больше не споря, но прикрываясь руками и с пунцовыми щеками, разделся и быстро лег. Как она его намазывала, ушедший в нирвану мозг даже не заметил. Полчаса они пожарились на солнце, поплавали и повторили процедуру спереди. И так еще пару раз. Северус не обратил внимания, что не отмазала ему лицо несколькими слоями и в разных местах. Она, как хороший гример, наносила ему загар, вместо тональника, маскируя и сглаживая некоторые дефекты внешности, и подчеркивая достоинства, получался естественный, долговечный и несмываемый грим. Завтра еще сеанс, послезавтра закрепите год, можно не беспокоиться. После закрепителя, ни новый загар не возьмется, ни старый не слезет.